Глава 31. В бешенстве. Одними губами предупредила нас секретарша, стоило нам пересечь порог приемной. «Зайдем позже», — постаралась беззвучно ответить я ей. Но дверь открылась, и на пороге появился барон. Бледный, губы сжаты, вокруг мощной фигуры клубится серебристая дымка. «Добрый день, дамы!» — поклонился воздушный маг. «Добрый!» — несмело ответила я. И тут же попробовала отступить. «Барон Гилмор, должно быть, вы заняты, мы зайдем попозже». «Отнюдь! Как ни странно, у меня ни одного посетителя!» — ответил он мне и как-то насмешливо посмотрел на госпожу Мирову, которая тут же приняла безмятежный и невинный вид. «А вот мы пришли», — растерялась я настолько, что сказала вполне очевидную вещь. «Это замечательно», — ответил мне барон Гилмор, улыбнулся. Серебристый туман начал потихоньку рассеиваться. Мы втроем облегченно выдохнули. Всем было известно, что такая дымка появляется, когда магу отказывает контроль над стихией. Странно, даже в начале нашего знакомства, а повод тогда был более чем серьезный, я такого не наблюдала. Что же сегодня произошло? «Герцогиня Моррен, я буду признателен, если вы представите меня вашей очаровательной спутнице». «Красота!» Пока я рассуждала, исполняющий обязанности ректора решил напомнить мне о хороших манерах. «Мелани...» — начала я и осеклась. Я только сейчас сообразила, что не знаю фамилии моей подруги. «Просто Мелани...» — светло улыбнулась она. «Этого вполне достаточно. Миледи...» склонился перед ней военный. «Очень приятно познакомиться». «Взаимно», — ответила она. «Госпожа Мирова», — обратился барон Гилмор к секретарше. «Пока меня не будет. Мы с дамами посмотрим те дома, которые вы подобрали». «О!» — обрадовалась секретарша. «Так это я для герцогини Моррен недвижимость, принадлежащую университету, подбирала? Замечательно!» Она требовательно оглядела нас. И насмешливо хмыкнувшего барона Гилмора, и смущенную Мелани, меня заодно. Я так поняла, что отвечать придется. «Миледи Мелани открывает магазин, а мы ей помогаем. Надеюсь, там будет волшебная наливка, которую так хвалили маги-бытовики». «Обязательно», — кивнула я. А про себя подумала, что просто необходимо выдать бутылочку госпоже Мировой, хотя бы в рекламных целях. Она же всем расскажет, и что за магазин, и кому он принадлежит. А судя по тому, как загорелись ее глаза при виде Мелани и барона, выводы она уже сделала. Неправильно романтические. «Только документы надо будет оформить. С продажей алкоголя все строго», — задумчиво проговорила секретарша. «Я попрошу знакомую вам помочь. У них семейный бизнес. Они, правда, вино возят из Реймского герцогства. Но, думаю, система одна и та же». «Спасибо», — кивнула я, и мы отправились. Дом на площади цветов, куда нас привели, оказался большим, светлым и пустым. Поднялись по ступенькам, большой просторный зал первого этажа. Из окон под потолком, сложенных из яркого разноцветного стекла, льется свет. Лестница наверх из гладкого черного дерева. «Красиво как!» — с восторгом сказала Мелани. «Посмотрите», — начал барон Гилмор. «Кухня, гостиная, столовая, комната для прислуги. Комнат немного, но они довольно большие. При необходимости эти стены можно снести». «Надо поделить первый этаж на две части», — задумчиво сказала Мелани. «Торговый зал и подсобные помещения». «Я подумал, может быть, убрать лестницу на второй этаж. Поставим ее с внешней стороны дома. Вам с дочерьми будет удобнее не через магазин домой попадать». «Было бы замечательно», — улыбнулась моя подруга. «Но такую красоту жалко ломать». «Думаю, мы что-нибудь придумаем», — ответил ей военный. «Послушайте», — в голову пришла мысль, и она мне не понравилась. «Этот дом ведь не примыкает к стене университета». «Не примыкает», — улыбнулся барон Гилмор, словно радуясь моей догадливости. «Следовательно, говорить о том, что я беру это помещение в аренду у университета, не приходится». «Я посмотрел возможные варианты, а они мне показались неудачными. Все. И места мало, и миледи Мелани будет неудобно жить с посторонними людьми в одном доме». «А с этим домом что? Кто его хозяева?» «У дома есть хозяйка». «И кто она?» «Вы, миледи», — поклонился мне барон Гилмор. Я попыталась представить, сколько может стоить двухэтажный дом в центре славного города Роттервик. Не смогла, фантазии не хватило. «Не переживайте», — улыбнулся барон Гилмор. «Вы вполне можете себе это позволить». «Сколько?» «С вашего позволения, я стану обсуждать этот вопрос с вашим супругом, миледи. Могу лишь еще раз отметить, что вам совершенно не о чем беспокоиться». «Этот вопрос тоже был решен между вами, принцем Тигвердом, и моим мужем, как и вопрос с охраной, минуя меня». «Миледи Моран», — сукоризный покачал головой барон Гилмор. «Вот скажите, что мы сделали вам во вред?» Я насупилась. «Мы всего лишь оберегаем вас, пытаемся помочь». Мелани едва слышно вздохнула. «Миледи!» — голос барона Гилмора звучал обеспокоенно. Я просто кинула на нее вопросительный взгляд. «Рене, это так чудесно, когда о тебе кто-то заботится, когда ты не один на один со всеми жизненными трудностями», — едва слышно сказала она. «Миледи!» — поклонился ей военный. «Смею заметить, вы в безопасности, и о вас, и о девочках тоже позаботятся». «И мне бы хотелось, чтобы вы знали, дворяне — это в большинстве своем очень приличные люди. Они служат на благо империи, на благо не только его величества императора Тигверда, но и всех жителей. Горько слышать о бесчестных поступках дворян, потому что, как бы мы ни старались, что бы ни делали, думают о нашем сословии, ориентируясь на поступки нескольких подлецов и отщепенцев». Мелани покраснела и стала бормотать что-то благодарственное. А я застыла, но взяла себя в руки и громко сказала. «Может, поднимемся наверх? Не хочешь осмотреть спальни?» «Да, конечно». И Мелани птицей взлетела вверх по лестнице, бросив на меня взгляд, не то испуганный, не то благодарный. «Вы что, прослушиваете все разговоры, что ведутся в моем доме?» Шипохвостой мумамбой зашипела я на Гилмора. «Не все». «Какая щедрость!» «Рене, это произошло случайно. Я пришел, чтобы поговорить с вами. Дверь была открыта». «И что мне оставалось? Только укоризненно покачать головой». «Я не хотел ставить вас в неловкое положение. Простите». «Места себе потом не находил». «Так вот с чего вы так злились. Я стала медленно понимать, что произошло до того, как мы с Мелани явились к заместителю ректора». Мужчина склонил голову. «Мне нестерпимо стыдно. Я ненавижу чувствовать себя бессильным что-то изменить. Даже не потому, что это не в моих силах. Просто потому, что поздно». «Спасибо вам!» — светло улыбнулась Мелани. «Мелли?» «Миледи, я...» Мелани стояла на лестнице, вцепившись в перила. По бледному лицу покатилась слеза. «Знаете, давайте не будем больше ничего говорить. Просто спасибо вам!» Я поднялась, обняла подругу, прижала к себе. «Как спальни?» — спросила я нарочито будничным тоном. «Они очаровательны, барон Гилмор. Я вам очень признательна за работу. Думаю, этот вариант более чем подойдет». Гордость за подругу из меня только что не выплескивалась. Какая она красивая, сильная. Спина прямая, взгляд открытый. И такой деловой тон. Ну надо же. И откуда что берется? «Миледи Мелани», — проговорил барон Гилмор. Было видно, как тяжело ему продолжать этот разговор, как хочется подыграть нам и не возвращаться больше к этой теме. Но барон Гилмор не из тех, кто отступает. Мак вздохнул, подошел к Мелани, поцеловал ей руку, выпрямился и продолжил. «Я не отдал приказ разыскать этого мерзавца немедленно, лишь потому, что вся эта история ударит и по вам. И, что хуже, по вашим дочерям. Я сдержался, но это было тяжело». «Может быть, это было неправильно, и я обязательно придумаю, как покарать его за преступление, но постараться обойтись без скандала». «Барон Гилмор», — Мелани грустно улыбнулась и положила ладошку мужчине на плечо. «Прошу вас, не надо». «Безнаказанность порождает виток новых преступлений, как правило, более тяжких. Что же касается вас, надо постараться оформить документы на девочек таким образом, чтобы на них не было клейма незаконнорожденных». «Вы же знаете, что я никогда не была замужем. Следовательно, этого сделать нельзя». «Есть пара вариантов. Например, подключить миледи Веронику. Ваша история, уверен, не оставит равнодушной принцессу Тигверт. «Знаете, миледи Мелани, что пока справедливость по отношению к вам не будет восстановлена, всем, и императору, и наследнику, и мне, и ее супругу будет не по себе». «Но столько важных людей будут потревожены». «Ничего», — улыбнулся барон Гилмор. «В конце концов, я сам предложил вам свою помощь». И все было бы ничего, если бы не запрет покидать территорию университета. Ладно, строителей я контролировала, за стену меня выпускали. Правда, барон Гилмор неизменно составлял мне компанию. И с магами-бытовиками я договорилась. Охранные амулеты для помещений, противопожарные. Одних только мощнейших амулетов для того, чтобы поддерживать продукты в состоянии стазиса, понадобилось несколько десятков. Кроме того, пришлось платить за установку прямого портала со склада в наш магазин. Мелани арендовала его неподалеку от своей лавочки в северной провинции. Деваться все равно было некуда. Не тащить же бьющиеся склянки через всю империю на телегах и лошадях, как мы развлекались с моими вещами этим летом. А стоимость магических услуг – это просто кошмар. Даже с учетом того, что бытовики сделали мне гигантскую скидку, на самом деле взяли зельем от похмелья. К тому же выдали бесплатный, но очень ценный совет – организовать в магазине постоянное присутствие этого спасительного напитка. Я задумалась. Средства от похмелья я могла наварить много, были бы травы. Но вот разлить его требовалось именно в глиняные емкости, в других оно быстро портилось. Вообще, вопрос с глиняными кувшинчиками для зелий, деревянными бочонками для меда, красивенькими пузатенькими баночками для варенья, бутылками для самогона, решили сделать их прямоугольными, запоминающимися. Был решаемый, но очень тяжело решаемый. Если бы я сразу поехала на мануфактуру, которая все это производила, то все было бы иначе. Но продавцы ездили ко мне. И как им не пытались объяснить, что все это связано с вопросами моей безопасности, но вывод они сделали конкретный. Дела не будет, баловство одно потому что. Поэтому мануфактура упорно не делала то, что им заказали. В конечном итоге я промаялась так неделю и взбунтовалась. «Я немедленно отбываю по делам», — заявила я барону Гилмору. «Терпеть все это безобразие просто невозможно». «Может, вы и правы», — задумчиво ответил мне военный. «Я уже достаточно хорошо его изучила, чтобы понять, кому-то не поздоровится». В результате на мануфактуру был совершен практически налет. Барон объявил учение по освобождению здания, захваченного врагами, на примере одной мануфактуры с непонятливыми хозяевами. И не так много хрупкой тары перебили военные в сравнении с тем, как стенал хозяин. А то, что им рабочий день сорвали, так они все равно не очень старательно трудились, сужу по себе. После этого случая у нас с поставщиками установились мир и полное взаимопонимание. Банки, бутылки и прочие красоты были нам, наконец, поставлены. Еще один раз меня выпустили из университета в Южную провинцию на закупку сахара. Наши задумки требовали его в огромном количестве. До хозяина завода долго не могло дойти, зачем явно знатной даме в сопровождении двух десятков армейских разыскников несколько тонн сахарного песка. «Надо», — меланхолично ответил Гилмор. И больше вопросов не последовало. Между тем, по северной провинции, как маленькая торнадо, металась Мелани, торгуясь, скупая, договариваясь, забивая наш склад товаром. Ей помогала ее названная сестра, с огромным удовольствием принимающая во всем этом активное участие. Организовали небольшое производство, умопомрачительно пахло ягодами, словно и не осень вовсе. Мы варили варенье, Чуфи носилась между выставленными остывать тазами, разливали варенье по банкам, мыли Чуфи хвост, банки, варенье, хвост, хвост, банки, варенье. Зелье я варила в своей лаборатории от похмелья и головной боли, успокаивающее и укрепляющее. Насчет последнего, правда, я сомневалась. И не потому, что оно не действовало. Нет, оно оказалось на редкость эффективным. Например, когда нужно прийти в себя после тяжелой болезни. Просто это зелье, и рецепт, и ингредиенты – все было южным. лимоны, особый сорт южного горного меда, ядра грецких орехов, сок гранатов. А мы собирались открывать магазин с северным уклоном. В результате я посоветовалась с Мелани. Она только посмеялась над моими сомнениями. Мед, которым торгует ее приемная семья, тоже по всей империи добывают. Что ж теперь, не торговать им? И я успокоилась. Еще были вопросы с этикетками. Миледи Вероника обещала помочь с художником, а также сообщила, что к открытию магазина поставит в журнал статью о северной провинции, людях, которые там живут, и о магазинчике, который вскоре откроется в столице. Однажды дождливым осенним вечером она пришла ко мне в гости, да не одна, а с миледи Джулианной Блэр, той самой, что всегда была рядом с наследником. И, как я уже знала, даже после разрешения императора Фредерика отказывалась выходить замуж за принца Брэндона. «Добрый вечер», — улыбнулась мне принцесса Тигверт, и я в очередной раз поразилась удивительному дару этой женщины. Возле нее было светло и уютно. «Добрый», — улыбнулась я ей в ответ. «Миледи Джулиану вы знаете?» «Мы виделись, но представлены не были», — улыбнулась и вторая гостья. «Да», — согласилась я, — «несколько раз. В том числе и на вашей свадьбе», — кивнула она мне. «Да», — смутилась я, — «подняли всех еще ночью». «Получилось красиво», — улыбнулась девушка. «Рене, у меня для вас подарок». Я развернула большой плоский сверток и ахнула. На картине были мы с Раймоном, выходящие из храма. Я смущенная и ошарашенная. Мой муж с ликующей улыбкой победителя. Чуфи с венком из цветочков на шее. За нами мрачный, как ночь, зев храма стихий. А на ступени уже падают первые солнечные лучи. Один взгляд на картину, и сразу вспоминаешь, что, вопреки всем правилам, наша с Раймоном свадьба была на рассвете. «Спасибо», — прошептала я. «Просто чудо какое-то!» Это была правда. Блики на золотистых жемчужинах, которыми было расшито платье, огнем горящая в рассветных лучах шерстка чуфи. «Мне приятно, что вам понравилось», — кивнула художница. «Понравилось? Это не то слово! Вы так талантливы!» «Я тоже так считаю. Вы тут такая красивая!» — тихонько сказала принцесса Тигверт. «Джулиана, ты не находишь? Свадебный наряд преображает любую женщину». «Если это призыв согласиться с требованием Брэндона выйти за него замуж, то мой ответ не изменится», — хладнокровно ответила художница. Принцесса Тигверт насупилась, а я рассмеялась. Вытерла слезы, сделала над собой усилие, отложила картину. Будет еще время насмотреться. Поблагодарила женщин, и мы принялись обсуждать вопрос с этикетками.